затем медовую воду. Пол-ложки меда варится минут 5 в кружке воды. Ею промывались глаза также 3-5 раз в день. Мальчик начал быстро поправляться, силы стали прибывать, на вид он сделался более свежим, крепким, цветущим. Хлороз – малокровие, бледная немочь. Так как наше тело образуется из крови, и от крови зависит здоровье, крепость и продолжительность жизни организма, то, понятно, всякий, желающий долго жить и пользоваться здоровьем, должен стараться иметь кровь здоровую и в достаточном количестве. У кого крови мало или образуется нездоровая кровь, тот подвержен всевозможным болезням. Для образования хорошей крови необходимы прежде всего чистый воздух, достаточно света, затем хорошая питательная пища и движение, деятельность для тела. Если этих условий нет в достаточном количестве, крови образуется слишком мало. А если к этому присоединяется дурное питание, то кровь, кроме того, будет образовываться слабая, нездоровая. Малокровие может развиться также от кровопусканий, ранений и тому подобное. Кто малокровен, тот слаб или болен. У страдающего хлорозом лицо бледно или желтовато, смугло, особенно бескровные губы и десна, в придачу вялость век, общая слабость, худоба. Недостаток тепла, согнутое положение тела – вот настоящая картина болезни. Последствия хлороза – головные боли, сердцебиение, затрудненное дыхание, особенно при восхождении на гору и по лестнице, боли в крестце, обмороки, судороги, вялость пищеварения. Больные часто любят пищу, которая нездорова и не может доставить организму хорошую кровь. Единственное средство для излечения заключается в том, чтобы больной, возможно, больше времени проводил на свежем воздухе, никогда не носил платье слишком теплого и плотно облегающего тела. Нужно, чтобы всюду мог проникать воздух, чтобы комната не была у него слишком натоплена. Такие больные должны обязательно избегать спертого воздуха. Пища должна быть самая простая, легко усваиваемая. Молоко, хороший хлеб, хлебная похлебка, самые простые мучнистые блюда. Есть как можно меньше каждый раз, лучше всего 2-4 ложки молока, но зато часто. Много молока пить сразу нехорошо, потому что в большом количестве оно плохо переваривается желудочным соком и плохо действует на желудок. Очень полезны движения и работа на свежем воздухе, но не через силу. Здоровье при этом возвратится быстро. Водолечение при этом. 3-4 раза в неделю делайте полное обмывание ночью, встав с постели, и после этого сейчас же опять в постель. 2-3 раза в неделю стоять 1 минуту по икры в воде и держать в воде руки до плеч. Если малокровный очень слаб, то он может в начале для всех применений употреблять теплую воду, которой можно добавить соль и уксус. Для возбуждения аппетита хорошо принимать по 2-3 ложки полынного настоя в день. Превосходно также действует щепотка толченого мела в 4-5 ложках воды каждый день 2 раза. Когда от указанного лечения общее состояние здоровья улучшится, обмывание и ножные ванны можно заменить 2-3 полуваннами в неделю. Хорошо также делать обливание верхних частей тела и колен, но не слишком часто. Мать приводит 5-летнего ребенка. У него малокровие. Дитя довольно полное, крепкого сложения, но цветом лица больше походит на мертвеца, чем на живого ребенка. Нет жизни, веселости, отсутствие аппетита, слабость. Врачи ничем не могли помочь. Двое из них советовали укрепить его вином, но ребенок и к вину, как ко всякой пище, питал отвращение. Что было делать? Первое. Каждый день ребенку надевали рубаху, намоченную в теплом настое сенной трухи. Второе. Каждый день полное обмывание водой с уксусом. Третье. Дома и на дворе по траве бегать босиком. Пища самая простая. Вода, молоко, но все маленькими порциями. Все это в продолжении 2 недель, а затем. Первое. Каждый день ходить 3-5 минут по икры в нехолодной воде. Второе. Каждый день полное обмывание водой с уксусом.